Сколько же трупов было захоронено в этой ныне мирно выглядящей земле? Не в силах себе это представить, председатель магического сообщества невольно содрогнулся. Главнокомандующий, обратился к нему мужчина средних лет, одновременно с этим протягивая кое-какие документы, мы исправили все рельефные несоответствия, оставшиеся со времен последней войны. Также сообщается, что один из наших патрулей наткнулся на разведчиков Андроса и попытался взять их в плен, однако наша попытка закончилась неудачей. Таких, как они, практически невозможно взять живьем. Да, они используют хоть и старомодный, но действенный метод, пряча во рту капсулу с ядом. Как только их план был раскрыт, все они покончили жизнь самоубийством. От этих слов выражение лица председателя магического сообщества омрачилось. В опасных районах Карулских равнин существовало всего два типа разведчиков. Достаточно опытные, чтобы не попасться, и совершенно бесполезные, когда оказывались схвачены. Когда разведчика удавалось поймать, он без промедлений проглатывал яд, даже если не принадлежал к числу элитных. Подобная самоотверженность выходила за рамки военной дисциплины и была близка к безумию. В этом солдаты империи Андрас были похожи на янычар Остина. Это их решимость. Как же все сложно. Да, это действительно раздражает. И подобное отношение вовсе не было односторонним. Подобно тому, как Милтор ненавидел империю, Андрас тоже презирал королевство Милтор. Они были врагами с первых дней основания королевства, а потому эта ненависть существовала на самом инстинктивном уровне. Хорошая работа, граф Картер. Без вашего опыта завершение карты местности закончилось бы на несколько дней позже. Это большое достижение. Я просто сделал свою работу, вежливо ответил Картер, ставший графом после достижений в гражданской войне королевства Салдун. Он был боевым магом Красной Башни, оставивший свой след в новейшей истории, а потому было очевидно, что его также направят на передний край Карулских равнин. Для командующего Бенедикта, председателя магического сообщества, не было никого более компетентного, чем он. Хаэм, внезапно пробормотал Бенедикт, почувствовав вибрацию артефакта. Хо-хо, он прибыл. Что ж, передайте командирам подразделений, чтобы собрались в одном месте и дожидались моего прихода. Я сообщу, какие войска будут вверены ему, командующий. А кто этот он, о котором вы говорите? Осторожно спросил граф Картер, проявляя немало любопытства к словам Бенедикта. Картеру трудно было скрыть в своих глазах блеск предвкушения. И вот, ухмыльнувшись, Бенедикт дал ответ, который вполне оправдывал эти ожидания. На Карулские равнины прибыл герой. Герой королевства Милтор, Теодор Миллер, официально вступил в войну. Вскоре после прибытия на Карулские равнины, Тео направился в командирскую казарму, где увидел несколько знакомых лиц. Причем самым удивительным среди них было лицо главного командира. «Председатель, прошло уже много времени с тех пор, как я вас видел, капитан», — ответил Бенедикт, председатель магического сообщества. Порядком изумленный Теодор быстро проанализировал сложившуюся ситуацию. Тот факт, что председатель назвал его капитаном, а не главным магом, означал, что Бенедикт прибыл сюда не как маг. Председатель являлся главнокомандующим армии Милтора. Закончив размышления, Теа вежливо отдал честь. «Да, давно не виделись, главнокомандующий». ХММ предположение Теодора оказалось правильным, поскольку Бенедикт утвердительно кивнул головой и обратился к другим, сидящим рядом, командиром. «Не думаю, что этот человек нуждается в представлении, но на всякий случай напомню, это капитан Кватра, маркиз Теодор Миллер. Кое-кто с ним еще не знаком, однако я предлагаю оставить цивильную беседу на потом», — строго проговорил старик, полностью скрыв свое волнение. Он с первого взгляда мог увидеть, что Теодор — первоклассный маг. Его натренированное тело было переполнено магической силой, и даже Бенедикт не мог бы гарантировать, что все здесь присутствующие смогли бы с ним справиться. Как только он смог достичь такого уровня в своем возрасте? Что ж, рад вас видеть, капитан Теодор. Когда я услышал, что уже через 3 дня вы прибудете к нам, я себе места от счастья не находил. Я не обижусь, если вы упрекнете меня в наглости и некомпетентности. Нет, пожалуйста, используйте меня как только вам заблагорассудится. Ху-ху-ху, вы очень скромный молодой человек. Извините, капитан, если это не оправдает ваши ожидания, но мы уже определились с вашей позицией. То есть, позиция Теодора уже была определена, пока Тео пребывал в недоумении, Бенедикт и другие командиры с улыбкой покивали головами. а затем председатель магического сообщества подтолкнул в сторону Теодора листок бумаги и произнес: «Прочитайте его не спеша». «Да». С вопросительным выражением лица, получив лист бумаги, Тео принялся его читать, а затем его глаза полезли на лоб. «Главнокомандующий, это...» Теодор плохо разбирался в армейских формированиях, но то, что бы написано в этом приказе, он понял без малейших объяснений. «Капитану Кватро, Теодору Миллеру, будет дано единоличное командование подразделением, состоящим из 50 человек. Кандидаты будут набираться из Кватро, боевых магов и членов башен магии в соответствии с предпочтениями самого Теодора Миллера. Кроме того, Теодор Миллер имеет право не следовать приказам главнокомандующего Бенедикта Альпина. Это означало, что Теодор имел абсолютное право на командование одним подразделением. Он мог даже игнорировать приказы главнокомандующего. Теодор пребывал в недоумении, однако Бенедикт сделал вид, будто в этом нет ничего необычного, и произнес: «Подобное решение беспрецедентно, но не стоит слишком сильно забивать себе этим голову. Мы пришли к выводу, что сила мастера неэффективна при негибком использовании. Но, это похоже на ситуацию с мастером Красной Башни. Боевая мощь и маневренность Вероники слишком хороши, чтобы привязывать ее к армии. Конечно, я не могу позволить вам бродить по округе, как она, а потому и было принято такое решение. Мастер, который мог одним ударом уничтожить сразу сотню хорошо обученных солдат, сам по себе был армией. Один шаг мастера мог перевернуть ход боя с ног на голову. Таким образом, куда эффективнее было предоставить Теодору Миллеру свободу воли, а не пытаться вписать его в рамки армии. Подобно тому, как мастер меча скрывался на поле боя, дожидаясь возможности нанести смертельный удар, Милтер контролировал поле боя благодаря магам, которые могли появиться где угодно. Более того, Теодор и боевые маги были настоящими козырями Карулских равнин. «Граф Картер». «Да, главнокомандующий», — ответил Картер, шагнув вперед. «Если вы не возражаете, я бы хотел порекомендовать графа Картера в качестве вашего помощника. Если, конечно, у вас уже нет никого на примете. Простите, опытный ветеран и вправду пришелся бы кстати», но Теодор без колебаний отказался от этого предложения. Однако он сделал это не потому, что недолюбливал графа Картера. Бенедикт прочел выражение лица Теодора и спросил: «Вы уже подобрали другую кандидатуру?» «Да». «Не могли бы вы сказать мне кого это?» Это было весьма непросто объяснить, а потому Теодор прошептал ответ только самому Бенедикту. «Хайрэм-мм». Будучи главой магического сообщества, Бенедикт не стал раздражаться удивленными возгласами. Он просто сделал недовольный вид и закрыл рот. Неосведомленный человек наверняка впал бы в заблуждение, а потому Теодор мог лишь мысленно восхититься Бенедиктом. «Хорошо, я понимаю. Граф Картер проведет вас к людям, которыми вы будете командовать. Завтра начнется полномасштабное оперативное совещание», — произнес Бенедикт. «Да, спасибо, главнокомандующий», — кивнул Теодор, после чего покинул казарму. Граф Картер поспешно последовал за ним, в то время как атмосфера в казарме стала куда более мрачной, чем раньше. Теодор отказался принять милосердный совет главнокомандующего, и Бенедикт так пристально посмотрел ему в лицо. Однако, в отличие от своего внешнего вида, мысленно Бенедикт был весьма доволен. Он попросту не мог не согласиться с этим вариантом, если дело касалось его. Неважно, насколько блестящим является граф Картер, если второй вариант – он. «Да уж, имперская армия сойдет с ума», – ухмыльнулся председатель магического сообщества, поскольку совершенно не ожидал ничего подобного. Кроме того, это не нанесет совершенно никакого вреда Милтеру, а потому выбор Теодора и вправду был разумен. Глава 271. Карулские равнины, часть 2. Что ж, следуйте, пожалуйста, за мной. Находясь под руководством графа Картера, Тео пошел сквозь военный лагерь. Его масштаб и вправду был настолько велик, что без гида Теодор бы здесь попросту потерялся. Вокруг были сплошные казармы, наполненные войсками Милтера. Здесь собралось более 100 000 военнослужащих, что было попросту невозможно без мобилизации 80% постоянных пограничных частей. Впрочем, некоторые подразделения все еще были в пути, а потому общее количество должно было достигнуть 150 000. Это будет полномасштабная война. Милтер и Андрас были настолько антагонистичны друг к другу, что эта битва могла стать поистине судьбоносной. Они собрали все свои войска, за исключением тех, которые были необходимы для защиты столицы приграничных городов. Возможно, обе стороны уже поняли, что для полной победы над своим врагом им нужно собрать все силы в кулак. Думая об этом, Тео стиснул зубы. В какой-то степени эта война была спровоцирована именно Теодором Миллером. Ильфхейм и три меча, которых он убил. Последние события, нарушившие и без того шаткий баланс, просто-напросто заставили Андрас сделать решительный шаг вперед. Если империя Андрас стала бы затягивать с полномасштабным сражением, то наверняка бы проиграла. Или сейчас, или никогда, вот в каком положении они оказались. Это шанс переломить нескончаемый цикл северных войн, но я чувствую, что за все в ответе буду именно я. Однако это не означало, что Тео чувствовал себя виноватым. Даже если Теодор и вовсе не родился бы на свет, рано или поздно эти две силы все равно сошлись бы в новом раунде противостояния. Кроме того, не было никакой гарантии, что кровь, пролитая ими в будущем, оказалась бы меньшей, чем в настоящем. В конце концов, он просто ускорил неизбежное. Скорее, королевство Милтер должно было радоваться, поскольку именно стараниями Теодора Миллера оно оказалось в более выигрышной ситуации. С другой стороны, империя Андрас находилась в положении, где у нее попросту не было иного выбора, кроме как идти на войну. Теодор крепко сжал кулаки и приготовился. «Капитан Миллер, да, что-то случилось?» Повернувшись, спросил Тео. «Мы почти на месте. За этим холмом ждут маги, которые окажут вам поддержку», произнес граф Картер, указывая в правую сторону. «Ах, вы дальше не пойдете?» «Нет, я был отвергнут, а потому мне нужно вернуться и утопить свои печали», шутливо ответил граф Картер, после чего покинул Теодора. Тем не менее, его походка была тяжелой, отчего казалось, что мага и вправду гложет столь резкое решение Теодора Миллера. К сожалению, Тео и вправду не мог согласиться с его кандидатурой. Еще в Салдуне он увидел, что граф Картер очень способный и ответственный, однако тот, кого он выбрал, был намного лучше. Нет, его нельзя было даже сравнивать с другими претендентами. Это была секретная карта, подготовленная Теодором еще до прибытия им на Карулские равнины. Позже я обязательно навещу его. На этом Тео счел, что тема закрыта. За холмом его ждали другие люди, а потому ему не следовало мешкать. Впрочем, многого Теодор не ожидал. Как бы там ни было, Карулские равнины были просто идеальным местом для смерти. Причем речь шла вовсе не о самом капитане, который был мастером, а о его подчиненных. Со мной в любом случае будут Сильвия, Уильям и пара, но сомневаюсь, что наберется еще хотя бы 10 добровольцев. Он сомневался, что к нему придет даже 10 человек, не говоря уже о 50. Итак, пессимистично настроенный Тео миновал холм, и «всем участникам встать!» раздался громкий мужской голос. «Уильям!» – пробормотал пораженный Тео, глядя на мага, который тут же встал по стойке смирно и приложил руку к левой части своей груди. Это было превосходное воинское приветствие, напрочь лишенное каких-либо недостатков. «Поприветствуем нашего героя, капитана Теодора Миллера!» А в следующее мгновение раздался глухой звук. «Будум!» Его источником была целая сотня человек, топнувших ногами и ударивших себя по груди. А как насчет их пылающих глаз? Маги смотрели перед собой словно хищные звери. Их аккуратный внешний вид и взятая под контроль магическая сила придавали волшебникам ощущение элегантности и скрытой мощи. Эти люди, неужели они все хотят вступить в мое подразделение? На первый взгляд желающих было больше сотни. Сколько лет, сколько зим, капитан Уильям? А почему ты так удивлен? Не думал, что придет столько людей. Теодор попытался ответить с честью, но в конечном счете просто ответил. «Верно, это все твоя слава. Пока они могут сражаться бок о бок с героем, каждый из них готов пожертвовать своей жизнью. Итак, всего вызвалось 120 человек. 120. Мне нужно произвести отбор. Что ж, это правильно. Любой капитан хотел бы видеть в своем подразделении лучших из лучших. С этим тоже нельзя было поспорить. Таким образом, Теодор кашлянул и, поднявшись на подиум, встал рядом с Уильямом. Затем он обвел взглядом всех собравшихся добровольцев, не отрывавших от него глаз, и представился. «Приятно познакомиться. Как вы знаете, меня зовут Теодор Миллер». Некоторые люди усмехнулись, услышав столь простенькое введение, однако это продолжалось не дольше пары секунд. Кому нужно было представлять человека по имени Теодор Миллер? Этот маг, которому еще и 30 лет не исполнилось, уже отправил на тот свет трех мечей, а также стал главной причиной, по которой Милтер заключил союз с Эльфхимом. Даже шпионы, скрывающиеся в королевстве магов, восхищались его достижениями. Чувствуя, что эмоции людей слегка улеглись, Теодор поднял руку, привлекая их внимание. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вызвались служить в моем подразделении. Однако я могу выбрать только 50 человек. Надеюсь, вы понимаете, что остальным придется вернуться обратно». После этих слов Теодор спустился с трибуны. «Метод отбора прост. Покажите мне свои навыки». Теодор посмотрел на магов и, протянув руку в сторону пустого места, произнес заклинание. «Железная стена, гру-ду-ду». Прямиком из-под земли взлетела массивная стальная стена. Даже по меркам опытных волшебников, это заклинание было исполнено с удивительной скоростью и ловкостью. Когда маги увидели железную стену, выросшую на ровном месте, их глаза полезли на лоб. Она была настолько внушительной, что ее вес можно было почувствовать даже просто посмотрев на нее. Ни одна простая атакующая магия не смогла бы пробить такой барьер. Пока присутствующие смотрели на стену, Теодор продолжил говорить. «Вашей разрушительной силы должно хватить для того, чтобы полностью уничтожить эту стену». Одновременно с этим Теодор применил заклинание атаки «Пылающая вспышка». Это была огненная магия 5-го круга, излюбленное атакующее заклинание, используемое боевыми магами. Тем не менее, «Пылающая вспышка» Теодора отличалась фу-ду-ду-ду-ду-ду. Из руки Теа полился целый град огненных сгустков, врезавшись в стальную стену и расплавив ее. Вне всяческих сомнений, это было все то же заклинание 5-го круга, однако модифицированное и улучшенное настолько, что не уступало магии 6-го круга. Порядком впечатленные маги уставились на расплавленный металл, однако Теодор тут же восстановил стену, будто ничего и не произошло. Затем, ваша мобильность. Да, это как раз то, что надо. Один шаг. Когда Теодор двинулся вперед, лишь 10 человек сумели понять, что произошло. Это было ускорение, вызванное укреплением его тела и переходом в состояние молнии. Опытные ветераны, такие как Винс или граф Картер, смогли бы использовать нечто подобное, однако уверенные в себе добровольцы тут же застыли на месте. Разрушительная сила, мобильность, защита, скрытность, левитация, магические круги. После нескольких подобных демонстраций восхищение людей трансформировалось в потрясение. Хах, он не просто гений, это уже нечто большее. Может, чары главного мага Теодора охватывают все сферы магии? Быть того не может. Наконец, продемонстрировав кое-что из магии обнаружения, Теодор устало посмотрел на добровольцев и произнес: «Я приму в свое подразделение тех, кто соответствует стандарту в 3 или более областях. Конечно, лучше было бы провести более глубокое тестирование, но у нас нет времени. Формирование подразделения должно завершиться уже сегодня, чтобы завтра мы могли приступить к тренировкам. А теперь, члены Кватра». Услышав призыв своего капитана, 3 человека сделали шаг вперед. «Для ускорения процесса я попрошу вас помочь мне в отборе. Руководствуйтесь тем, что я показал. И да, не обязательно отбирать именно 50 человек. Должны остаться только те, кто соответствует вышеперечисленным критериям. Как прикажете. Что ж, тогда давайте начинать». Таким образом, 3 членов Кватра стали ассистентами в этой своеобразной отборочной комиссии. Затем Теодор поднялся на подиум и прокричал: «Добровольцы, построиться в 3 колонны». Именно в этот день родилось печально известное испытание Теодора Миллера, позже получившие название «Стены плача». «Итак, осталось всего 30 человек», – переспросил ошеломленный Бенедикт. «Да, 31 маг, включая самого капитана Теодора. Но ведь он может взять еще 20 людей. Неужели он так безрассудно верит в свою силу?» «Не думаю», – услышав встревоженный голос пожилого волшебника, ответил граф Картер. «Теодор выбрал 30 человек, причем 3 из них были из Кватра, и уже со следующего дня приступил к тренировкам. Это просто немыслимо, особенно учитывая то, что это его первое подразделение. Никто, не говоря уже о графе Картере, не знал, что, пусть Теодору Миллеру и было всего лишь немногим более 20 лет, позади него стоял герой войны Альфред Беллантис. Несмотря на то, что он был принцем, Альфред более 10 лет провел на фронте. Таким образом, для людей было естественно недооценивать Теодора. Тем не менее, граф Картер вскоре пришел к логичному выводу. В этой войне важно не количество, а качество. Если его подопечные не будут достаточно сильны, то гораздо эффективнее будет действовать в одиночку. Верно, Теодор Миллер не заканчивал военное училище, но мыслит так, словно был его лучшим выпускником. Это ведь принцип поиска подходящего пути, согласился Бенедикт. Я тоже так думаю. Все было так, Как он и сказал, боевая мощь Теодора превосходила среднего мастера в 3-4 раза. Для совершения партизанских атак ему не нужно свое подразделение. Однако роль Теодора Миллера как раз и заключалась в том, чтобы быть лидером и командовать людьми. А раз так, дать оценку его решениям можно будет лишь опираясь на результаты его взаимодействия со своим подразделением. Такая логика и вправду была неоспоримой. Я позволю ему действовать на свое собственное усмотрение. Бенедикт поручил Теодору и его последователям на данный момент действовать в соответствии со своими личными предпочтениями, после чего перешел к следующей повестке дня. И вот, когда старый маг прочитал следующий доклад, атмосфера в штабе стала куда более напряженной. Все-таки это свершилось. Да, в докладе говорилось, что к Карулским равнинам стягивалось большое количество имперских войск, которых, по оценкам разведчиков, насчитывалось не менее 150 000 военнослужащих. В дополнение к нынешним 100 000 воинов, империя Андрас будет обладать армией в 250 000 солдат. Просто смешно. Однако Бенедикт и другие сотрудники лишь ухмыльнулись. Хотят задавить нас количеством, однако на этот раз нам будет противостоять еще и принц. Пусть он и опытен в обращении с мечом, но его командирские навыки еще под большим вопросом. Согласен, я научу этого юнца, что такое настоящая война. За всю историю противостояния Милтара и Андраса, у магического королевства еще ни разу не было превосходства в численности армии. И это было вполне естественно. Исходя из населения и занимаемой территории, Милтар был в два раза меньше Андраса. Тем не менее, эти две державы по-прежнему оставались антагонистами. Учитывая это, разница всего лишь в 100 000 солдат могла быть легко нивелирована иными факторами. Нам совершенно ни к чему бросаться на дикого кабана с голыми руками. Первым делом я вырву ему клыки, а под копыта поставлю капкан. Уничтожив часть войск империи Андрас до начала полномасштабного сражения, Милтар мог обеспечить себе некоторое преимущество на поле боя. А для того, чтобы это сделать, необходимо было понимать некоторые нюансы. Рыцари были намного опаснее на близких дистанциях, в то время как маги, обладая заклинаниями левитации и ускорения, были в 3-4 раза сокрушительнее при атаках издалека. Если им удастся нарушить линию снабжения империи и заблокировать подкрепление, тогда Андрас поймет, что в этой войне им придется несладко. Что ж, давайте попробуем. А помимо всего прочего, это была отличная возможность проверить себя в действии. Граф Картер, пожалуйста, позовите сюда капитана Теодора. Вы будете использовать его подразделение, оно как нельзя лучше подходит для этой цели. Пусть высшее командное звено и считало разницу в 100 000 воинов чем-то совершенно незначительным, обычные солдаты были бы весьма обеспокоены, узнав об этом. Но что, если в дело вступит Теодор Миллер? Его действий должно быть достаточно, чтобы компенсировать снижение морального духа. Эта операция заставит имперские войска порядком напрячься. Имя Теодора Миллера станет кошмаром для Андраса. Чем дольше он будет действовать, тем выше будет моральный дух Милтара и ниже у Андраса. Таким образом, присутствующие на собрании командиры согласно покивали головами, окончательно утвердив первое задание Теодора. Глава 272. Карулские равнины. Часть 3. Ровно через 4 дня. Демонстрация моих навыков, мысленно произнес Теа, развернув скрепленный воском приказ и прочитав его содержимое. Капитану Теодору Миллеру предписывалось провести исследование Восточного каньона и всех примыкающих к нему земель. Конечно, Теодор мог отказаться от выполнения данного поручения, однако в данном случае ему нужно было лично доказать, что он и его люди достойны. С тех пор, как он отобрал 30 членов своего отряда, прошло менее недели, а потому нечто подобное было весьма необычным явлением. Восточный каньон был гораздо более благоприятным для Андраса, нежели для Милтара, поскольку располагался ближе к позициям империи. В связи с этим вдоль всего каньона располагались системы защиты, такие как сторожевые вышки. Другими словами, это было далеко не то место, которое следовало осаждать всего лишь 30 людьми. Как интересно. Однако Теодор лишь усмехнулся, после чего сжег письмо. Похоже, что штаб делает ставку на то, что мы поднимем в каньоне настоящий хаос. Половина командиров наверняка считает, что мы либо сбежим, размахивая подожженными хвостами, словно перепуганные пони, либо умрем, как канарейки в шахте. Теодор и 30 членов подразделения уже прибыли ко входу в Восточный каньон и на данный момент вели дискуссию. Если бы характеристики местности были обычными, то вполне хватило бы и простой навигационной магии. Однако в случае с Карульскими равнинами все было иначе. На протяжении многих веков они подвергались воздействию огромного количества магии и ауры, а потому витающая здесь мана была слишком хаотичной. Навигационные заклинания, позволяющие охватывать километры пространства, на Карульских равнинах попросту не работали. Что касается Восточного каньона, он был глубоким и наполненным хаотичной маной, что исключало возможность расширения исследовательского диапазона. Вот почему Восточный каньон попал в руки империи. Это был фатальный ландшафт для магов, поскольку поле видимости и само окружающее пространство были слишком узкими. Дальность обзора не выходила за пределы в 40-50 метров, что позволяло рыцарям Андраса подобраться к своему врагу всего за пару вздохов. В таких обстоятельствах волшебник практически не мог нормально защищаться, а потому королевство Милтар попросту не решалось атаковать Восточный каньон. «Что ж, разве это не к лучшему?» – произнес Теодор, обведя взглядом своих товарищей и указывая в сторону каньона. «Давайте победим это пресловутое место». Сделав шаг вперед, капитан положил руку на землю. Он больше не колебался. Навигационная магия не могла провести исследование территории, которую занимала империя. Однако у тебя был еще один способ, позволяющий обойти это ограничение. «Будь так добра, Митра, Хунь, сейчас посмотрю», — энергично ответила вызванная Митра, тут же исчезнув в земле. Древний дух земли, Митра. После поглощения семени мирового древа она обрела способность общаться с растительностью, что сделало ее крайне эффективной на Карульских равнинах. Пусть это место и не было сопоставимо с Красным плато, в каньоне росло достаточно мало травы и деревьев. Тем не менее, Митра продвигалась вперед с поистине страшной скоростью. Глаттани назвала этот процесс рейдом, однако Теодор так и не понял значения этого слова. Возможно, так называлось какое-то древнее заклинание. Хорошо. Менее чем через 10 минут в голове Теодора уже была начерчена карта Восточного каньона. Он узнал расположение всех сторожевых вышек империи Андрас, маршруты патрулей, наблюдательных пунктов и даже расположение лагеря в конце каньона. Если бы после всего этого Теа не понял, как действовать дальше, его нельзя было бы считать магом. «Уильям, я», увидев в глазах мага готовность действовать, Теа приступил к организации для него отдельного подразделения. «Возьми 10 человек с отличной мобильностью и двигайся согласно моим указаниям. Соблюдайте максимальную скрытность. Уничтожьте вражеские сторожевые вышки и наблюдательные пункты, не будучи обнаруженными». «Есть уничтожить сторожевые вышки и наблюдательные пункты, Пара». «Да», — ответил Парагранум, сделав шаг вперед. Для него у Теодора была припасена отдельная миссия. «Используй талантливых алхимиков, чтобы создать препятствия. Сделайте их как можно более естественными, чтобы они казались настоящими скалами или завалами». «Ага, ты хочешь сбить с курса патрули, верно? Есть и другая цель, но о ней поговорим позже». Это была странная стратегия, которая предполагала разделение и без того небольшого отряда на три группы. Однако Теодор был убежден, что этот способ наилучший. Он видел, к чему он приведет. К тому же данная стратегия была поддержана опытом Альфреда. Итак, оставшиеся 10 человек отправились сопровождать Теодора в само сердце каньона. «Вперед!» – хладнокровно произнес Теа и словно опытный ветеран махнул рукой. Не было ничего более утомительного и раздражающего, чем охрана границ. Солдатам приходилось часами смотреть на один и тот же пейзаж, пытаясь не пропустить приближение противника. И если поначалу все было более-менее нормально, то уже спустя пару часов концентрация опускалась на самое дно, и Робин из 12-й имперской армии полностью разделял эту точку зрения. Черт, с какого перепуга Милтару вообще соваться в этот каньон? В последней войне здесь не было ни одного настоящего сражения, пробормотал воин. Подрагивая от холодного ветра, продувающего каньон, Робин проклинал королевство Милтар и тех, кто отправил его в эту дыру. Если бы он этого не делал, то наверняка бы заснул. С момента его заступления на смену прошло меньше часа, а потому ему необходимо было пролежать еще целых 2 часа. «Здесь холодно. Они что, не могли дать мне одеяло или отправить на смену на часок пораньше? Тогда бы». А в следующий момент, вжух, раздался пронзительный звук ветра. В шее Робина появилась дыра, однако воин не успел даже издать стон. Это была волна ветра 5-го круга, штормовой резак. У штормового резака был узкий радиус действия, но его проникающая способность была куда выше, чем даже у магии 6 го-круга. Это был один из лучших способов быстро ликвидировать человека, особенно в сумерках. Это 22 и краткое. Осталось 17 сторожевых вышек и 34 наблюдательных пункта, пробормотала призрачная фигура. Естественно, этот голос принадлежал Уильяму. Следуя инструкциям Теодора, маг вместе со своими людьми забрался на скалы и принялся тайно уничтожать сторожевые вышки и замаскированных наблюдателей. Имперские рыцари славились своей стрельбой из лука, что было одной из причин, почему Восточный каньон считался настолько опасным. Без помощи лучников он бы уже давно перешел в руки Милтара. Не сидела без дела и пара со своим взводом. Здесь мы должны построить стену с равномерно подмешанными в нее песком и почвой. Под руководством Теодора они создали баррикады, замаскированные под природные объекты. Почва громоздилась друг на друга таким образом, чтобы выглядеть как оползень. Также они создали несколько искусственных ландшафтных препятствий, которые невозможно было преодолеть без специальных навыков пользователя ауры. В отличие от других атрибутов, магия Земли имела дело с массой. Даже если поддерживающая ее мана подходила к концу, конечный результат оставался неизменным. Не все маги умели строить стены и скалы, но с помощью алхимии Парагранума они получались просто идеальными. Это еще что такое, если мне не изменяет память, раньше здесь была дорога. Точно-точно, я вчера здесь проходил и ничего такого не было. Недоумевавшие патрульные уперлись в неизвестно откуда появившийся завал. Похоже, здесь был оползень. Нужно будет внести изменения в карту. Запишите, что вы видите. Патрульный маршрут тоже должен измениться, с этим ничего не поделаешь. Давайте поищем обходной путь, а по возвращению доложим об этом инциденте. Эффективные патрульные маршруты по какой-то причине оказались недоступными. Это был настоящий подвиг, невозможный без полного понимания окружающего ландшафта. Ни Андрас, ни даже маги самого Теодора никогда бы не подумали о том, что тебя видит весь каньон. Если бы они знали, что это происходит в реальном времени, они бы всерьез заволновались. Теодор знал, когда войска Уильяма уничтожали очередную сторожевую башню, и он знал, когда очередной патруль сворачивал с заблокированного пути. Пока что все идет по плану. На лице Теа появилась коварная улыбка. О наблюдателях уже побеспокоились, а Парагранум отвлек патрули. Одного только этого уже было вполне достаточно для того, чтобы штаб-квартира назвала данную операцию успешной. Однако, в то время, как мобильные маги и специалисты из Желтой башни занимались своими делами, Теодор находился во главе отряда, который специализировался на разрушительной силе. Такая комбинация была придумана вовсе не просто так. «Капитан, это все в порядке, Сильвия. Это и есть наш пункт назначения». Успокоив испуганную Сильвию, Теа уставился на сине-черную железную стену, видневшуюся вдалеке. Это был постоянный лагерь имперской армии, дислоцирующийся в Восточном каньоне. Проведя с помощью Митры полномасштабное исследование, Теа обнаружил, что у этого лагеря весьма скудная защита. Однако сама стена совершенна. Магия 4 го-круга рассеется прежде, чем успеет до нее долететь. Стена была сделана из прочнейшего металла, титана, который могли пробить только величайшие заклинания. Это был таинственный металл, добытый в неизвестном месте. Стена была наполнена маной, а ее прочность была вполне сопоставима с адамантием. Данный металл был непригоден для использования в качестве оружия, поскольку, как и адамантий, не мог удерживать в себе ауру. Однако, если из него построить какой-нибудь защитный объект или выковать огромный щит, то он вполне мог сдержать огневую мощь целого подразделения магов, что сводило на нет их наибольшие преимущества. Нет, сравнивать его с адамантием не совсем корректно. Что ж, тут ничего не поделаешь, ведь люди этой эпохи не знакомы с ним. Что ты имеешь в виду? Переспросил Теа, услышав неожиданные слова Глоттани. Он чувствовал, что эту информацию он ни в коем случае не должен пропустить. Ты назвал его титаном? Это металл, изготовленный путем смешивания адамантия с другими материалами посредством специального процесса. Он обладает превосходной устойчивостью к магии, однако есть и недостаток. Данный сплав не подлежит обработке магией, что существенно ограничивает его использование. А как насчет того, чтобы сделать из него големов или артефакты? Аналогично. Это возможно лишь при очень больших затратах ресурсов. Впрочем, маги эпохи мифов с легкостью проникали сквозь его защитные параметры. Таким образом, мир давно не видел этот металл. Подобное объяснение невозможно было найти ни в одной книге, а потому Тиа продолжал слушать, одновременно с этим раздумывая над тем, как атаковать лагерь. Кстати, само существование этого металла вызывает сомнения. Парагранум вполне мог бы знать, как его сделать, однако невозможно понять структуру данного сплава, просто откопав его. Вероятно, в империи Андрас есть еще один гримуар. Что ж, сейчас это не самая главная проблема. Итак, у него есть какие-то слабости, две, причем весьма существенные. Продолжая слушать пояснение Глоттани, Тиа начал проворачивать свои 7 кругов. Шу-у-у-у. Учитывая столь крупномасштабный сбор магической силы, данный процесс был достаточно заметным, чтобы не остаться без внимания даже для находящейся вдалеке имперской армии. Однако Теодор проигнорировал изумленные взгляды своих товарищей, решив воспользоваться одной из двух слабых сторон стены. Первая из них была податливость к воздействию огромных масс. Чего-то вроде падения метеорита вполне должно хватить. Падение метеорита. Метеориты представляли собой камни, разрывающие атмосферу и падающие на Землю с невероятными скоростями. Сама же роль данного заклинания заключалась в том, чтобы вызвать такой метеорит. Скорость и огневая мощь увеличивались силой притяжения планеты. Каким бы высоким магическим сопротивлением ни обладала титановая стена, она не могла устоять перед скоростью и массой метеорита. Тем не менее, Теодор пока что не мог вызвать метеорит, а доступный ему аналог, вулканический снаряд, был недостаточно силен, чтобы пробить железную стену. Поэтому он выбрал второй способ. Подавляющая огневая мощь, которую не может выдержать даже Титан. Собранная Теодором мана содрогнулась. Она закружилась вокруг него, моментально рассеяв облака, в результате чего вокруг стало на удивление спокойно. Это было настоящее стихийное бедствие, вызванное одним единственным человеком. Тиа был магом 7-го круга, однако данное явление больше походило на заклинание 8-го. Всем войскам, сразу после меня атакуйте стену своими самыми мощными заклинаниями, выкрикнул Теодор, активируя функцию, которую уже давненько не использовал. Запоминание. Данная способность позволяла ему сохранять избранное заклинание и использовать его без произнесения слов активации. Кроме того, теперь он мог хранить сразу 7 заклинаний. К сожалению, магической силы Теодора было недостаточно, чтобы сохранять 2 или более величайших заклинания, наподобие Эбраксаса. Но теперь это возможно. Тиа вспомнил о своем пребывании на Востоке. За 3 проведенных там месяца, он сумел правильно натренировать и тело, и разум. Полное обучение танцу фей заполнило пустые места. Использовать все 7 слотов он не мог, но вот 3 или 4, вполне. Открыть 4 слота. 4-кратное инферно. В воздух выстрелили 4 огненных столпа. Даже одного из них было достаточно, чтобы сжечь целый город. Но ему удалось воспроизвести сразу 4 величайших заклинания, которые взревели, будто обезумевшие драконы. Жара было достаточно, чтобы расплавить даже окружающие скалы. От чрезвычайной концентрации глаза Теодора налились кровью. Все-таки он сумел взять это под контроль. Он воссоздал ярость Рагнарока, пламя, появившееся при вызове Магнуса. А затем пламенные вихри пришли в движение. Высокая температура растопила сталь, как масло, а пролетающие вдалеке птицы сварились заживо. На титановую стену обрушилась поистине невиданная мощь. Глава 273. Карулские равнины. Часть 4. Фуша-а-ах. Вспышка света стерла все на своем пути, пройдя прямиком через центр имперского лагеря. Она спалила и землю, и казармы, и самих солдат. Это был ультравысокотемпературный свет, который уничтожал абсолютно все. Не было бы ничего странного, если бы это явление сопровождалось громоподобным ревом, однако, ко всеобщему удивлению, вызванный шум был в пределах нормы, и когда маги поняли, с чем это связано, они попросту побледнели. Этого не может быть. Это означает, что сила выходит за рамки взрыва. Взрыв возникал вследствие внезапного расширения материала из-за высокой температуры и энергии. Однако магия Теодора уничтожала материал до того, как он начинал расширяться. С виду она не казалась особо мощной, но, так или иначе, она была в 10 раз мощнее любого взрывного заклинания. Таким образом, естественно, что даже титановая стена не смогла ему противостоять. Степень чистоты титана не сумела нейтрализовать заклинание, но даже если бы это было возможно, ничто не могло заблокировать жар, возникший в качестве побочного процесса. Возможно, это было бы под силу Белфорту, столице империи Андрас, шестиэтажные стены которого были построены из титана исключительной чистоты. Однако такую разрушительную силу нельзя было остановить обычным полевым барьером. «Атакуйте, пока враги не реорганизовали свои ряды. Огонь!» Услышав крик Теодора, маги тут же вышли из состояния транса. Пылающая вспышка, гром, разрывающие облака, зов бури, шквальный порыв, столбы огня, молнии и ветра обрушились на различные части имперского лагеря. Вызванное пламя казалось совершенно незначительным по сравнению с магией Теодора, но этого было достаточно, чтобы превратить базу в тонущий корабль. Даже если солдатам удалось избежать прямых ударов, нестерпимый жар должен был серьезно навредить им. Положение врагов моментально стало критическим, ведь они даже не знали, что именно является причиной их смерти. Такой была истинная ценность боевых магов. Чтобы создать заклинание, пробившее прочную стену и уничтожившее казармы вместе с людьми, нечто подобное было под силу далеко не многим живым существам. На первый взгляд казалось, что не осталось ни одного выжившего. «Нет, уцелевшие все-таки есть», — мысленно пробормотал Теодор, глядя сквозь пламя и дым. «Ястребиный глаз, магия наблюдения», который Теодор когда-то научился благодаря съеденному артефакту, проникала прямиком сквозь пламя. Где-то посреди бушующего огня можно было увидеть нескольких горящих рыцарей. Они уже не обращали ни малейшего внимания на свою почерневшую кожу и расплавленную броню, ревя во всю глотку. «Ты уй-уй-уй-уй, сдохни и-и-и-и!» «Замечательно», — произнес Теодор, поднимая руки и восхищаясь их боевым духом. Один из них был пользователем ауры экспертного уровня, так что даже Теодору нельзя было терять бдительности. Однако этот рыцарь уже был ходячим трупом. Его руки и ноги давно превратились в древесный уголь, а глаза и легкие были сожжены жаром, который не сумела заблокировать его аура. Даже если Теодор ничего не предпримет, этот рыцарь через минуту умрет сам по себе. Теодор не стал отступать. Он сделал шаг вперед прямиком навстречу рыцарям, которым уже нечего было терять. Для обычного мага такой шаг был грубой ошибкой, но для преемника танца феи все было иначе. И вот, вскоре после этого синяя аура одного из рыцарей метнулась прямиком к Теодору. Верхний правый боковой удар. Теодор отбил меч левой рукой и нанес удар правой по оголившейся защите рыцаря. Усиленный эфиром кулак уже достиг такого состояния, при котором был способен убить пользователя ауры. Более того, конкретно эти враги уже находились при смерти. Нестабильная аура рыцаря была рассеяна, из-за чего его ребра сломались, а сердце превратилось в отбивную. Проникающий удар. Теодор уклонился от второго рыцарского меча, который прошел в полудюйме от него, и ударил воина в шею. Относительно тонкая броня, прикрывавшая его тело, была просто-напросто сплющена. Даже самая стойкая нежить не смогла бы продолжать двигаться с перебитыми шейными позвонками. Хайрэрясь. Когда второй рыцарь замертво рухнул на землю, Теодор выбросил колено к животу третьего. Это был кумулятивный удар, направленный не только на жизненно важные точки, но и на внутренние органы противника. Использовав тело обмякшего противника в качестве щита, он развернулся и атаковал еще двух рыцарей. Теодор использовал особый магический эфир Ли Юнсуна, который полностью заменял собой ауру. Имитируя форму лезвия, он обладал такой же проникающей силой, что и аура. Таким образом, оставшиеся три врага тоже не заставили себя долго ждать. «Проклятый Мелтор!» пробормотал рыцарь, умирающий в луже собственной крови. Это был конец. Последняя атака рыцарей закончилась ничем. Глубоко вздохнув, Теодор посмотрел на тела убитых им людей, после чего опустил руки. Затем он поднял взгляд и увидел лагерь, опустошенный им и его подчиненными. Шум человеческой активности исчез, словно его никогда и не было, оставив после себя лишь потрескивание пламени. «Это война». Теодор вовсе не забавлялся и не тренировался. Он использовал свою силу исключительно для того, чтобы убить врага. Но даже в этом непродолжительном сражении он отправил на тот свет не менее сотни человек. Он не знал о том, какова ситуация в глубине лагеря, но там она явно была не лучше. Но что еще страшнее, Тео только сейчас понял, что последние несколько минут находился в каком-то трансе, даже не осознавая, что положил конец огромному количеству человеческих жизней. «Тя, ах, простите, капитан, Сильвия, подразделение ждет твоих дальнейших указаний». Обернувшись, Теодор увидел, что остальные члены команды не сводят с него глаз, а потому быстро кивнул Сильвии. Все свои переживания он может оставить на потом, когда они вернутся в расположение армии Мелтора. Прямо сейчас он должен продолжать действовать в соответствии с разработанной стратегией, причем без малейших промедлений и оплошностей. Уходим. Уходить сразу же после того, как они прорвали оборону противника. Глядя на озадаченные лица остальных, Теодор решил прояснить текущую ситуацию. Мы навели здесь серьезный переполох, а потому Андрас наверняка направит сюда подкрепление. Сторожевые вышки и наблюдатели были уничтожены, а потому они не смогут вычислить наше местоположение. Вместо этого преследователи погонятся за парой и Уильямом. Таким образом, группа Теодора будет охотиться на своих собственных преследователей, обратив тем самым ситуацию вспять. Так или иначе, Восточный каньон – не особо важное стратегическое место. Если мы зайдем слишком далеко, то попросту попадем в окружение. Мы должны стремиться к уверенной победе, а не рисковать своими жизнями ради сомнительной славы. Именно такой тактики придерживался Альфред Биллантис. Ему часто доводилось сражаться в невыгодных для себя условиях, когда всего лишь одно поражение могло привести к падению всего королевства. Хороший командир должен знать, когда следует отступить. И пусть кто-то мог не согласиться с этой идеей, Теодор унаследовал опыт именно этого героя. Уильям, пара, доложите о вашей текущей ситуации, влив в нагрудный знак немного магической силы, произнес Теа. В предмет было встроено специальное заклинание, позволяющее общаться членам Кватра. Возможно, все было благодаря тому, что их сделал сам мастер Желтой Башни, но на Карулских равнинах этот артефакт и вправду пришелся весьма кстати. Итак, выслушав доклады своих подчиненных, Теодор повернулся спиной к полыхающим руинам и пошагал прочь. Ему нужно было спешить. Тем временем войско империи Андрас, дислоцировавшееся неподалеку от каньона, было поднято на уши. Всего пару минут назад к ним поступило сообщение, что противник атаковал Восточный каньон. Судя по всему, форпост был уничтожен, поскольку никакой связи с ним больше не было, и даже маяк никто не зажег. Несмотря на то, что империя Андрас много раз побеждала в этом каньоне, Милтар вновь предпринял смелую атаку. Генерал Тарбелу считал, что это просто какой-то бред. «Сэр Амель, вы уже связались со сторожевыми вышками?» Возле 50-летнего генерала стоял запыхавшийся рыцарь. «Если они не хотели заблудиться в этом узком каньоне, им нужна была точная карта и указание от сторожевых вышек, расположенных вдоль верхней части каньона. Однако чем ближе они подходили к атакованному лагерю, тем меньше звуков до них доносилось. Я послал сигнал 10 раз, но ответа так и нет. Возможно, это дело рук противника. Проклятые милтарские ублюдки. Они слишком самоуверенные. Бои в Восточном каньоне продолжались почти 100 лет, и все 100 лет империя Андрас успешно отражала нападения. Из-за этого рыцари совершенно растеряли свою бдительность. Они не думали, что Милтар захочет распылять свои силы на столь невыгодный объект. Однако, маги нанесли превосходный удар, и генерал вынужден был признать это. «Генерал, дальше дороги нет», — внезапно прокричал скачущий впереди рыцарь. Что генерал Тарбелл удивленно посмотрел на карту, на которой отчетливо был виден дальнейший путь. Неужели картограф допустил ошибку? Но вот, пока Тарбелл думал о том, что обязательно найдет и жестоко покарает этого невежду, рыцарь добавил: «Генерал, 30 минут назад я получил отчет от патруля. Некоторые дороги заблокированы оползнями, поэтому все старые карты не актуальны. Ты не мог сказать мне об этом раньше, кретин?» Разъяренный Тарбелл спешил поскорее отыскать ненавистных магов, а потому приказал рыцарям найти обход. К счастью, у воина, ответственного за патрулирование, была отличная память, и он вспомнил измененные участки местности. Новый путь был немного длиннее, но и рыцари тут же прибавили ходу. Через 10 минут они должны были прибыть в атакованный лагерь. Гру-ду-ду-ду. Однако что-то снова пошло не так. Берегись, оползень. Элитные имперские рыцари были порядком удивлены внезапным обрушением скалистой почвы, однако сумели сохранить строй и не поддаться панике. Все эти собравшиеся вместе пользователи ауры походили на неприступную крепость. Всем приготовиться к удару. Щитоносцы, поднять щиты. Помимо прочнейших доспехов, рыцари защищали огромные щиты, предназначенные для отражения вражеских атак. Однако на этот раз им противостояла огромная масса грунта, способная превратить человеческое тело в гнилой помидор. Фу-ду-ду-ду-ду. Оползень обрушился прямиком на головы рыцарей. Вжу-ух. Какое-то время земля продолжала гудеть, но вскоре из-под нее появился рыцарь. Нет, он был далеко не один. Словно пчелы из улья, из-под завала один за другим начали показываться рыцари империи Андрас. Любой, кто был знаком с оползнями, был бы порядком впечатлен их здоровьем и защитой. Тем временем сам генерал Тарбелл сохранял спокойствие. Вон они. В конце каньона можно было увидеть крошечные фигурки убегающих людей. Данный оползень был вызван искусственно, а потому рыцари смогли выстоять против него. Конечно, в этом процессе погибла большая часть лошадей, но для пользователей ауры лошади были всего лишь способом сохранения своей собственной выносливости. Воины. Поймать этих крыс. Доспехи этих рыцарей были далеко не самыми легкими, но каждый из них считался заслуженным воином империи. Если бы они не смогли справиться с таким весом, то не заслуживали бы права стоять на поле боя. Быстро поднявшись по крутому склону, рыцари бросились преследовать убегающих врагов, а затем их взглядом открылась картина с разрушенными сторожевыми вышками и мертвыми наблюдателями. Этот каньон должен был оставаться их территорией. Рыцари Андраса были слишком гордыми, чтобы позволить расхаживать здесь своим заклятым врагам, а потому тут же бросились за ними. На больших расстояниях рыцарям было очень трудно конкурировать с магами. Однако на средних дистанциях они вполне могли наверстать упущенное, подсобив себе аурой. И вот, укрепив свои ноги, генерал Тарбелл и остальные рыцари начали догонять беглецов. Тух-тух-тух-тух. Несколько десятков рыцарей, с головы до ног закованных в латы, представляли собой поистине устрашающее зрелище. Тем временем, мантии магов постепенно становились все ближе и ближе, а затем последовало поле с ловушками. Кха, эти жалкие трюки, деритесь как мужчины. Однако никакие провокации магов их не остановили. В конце концов, рыцари сломали ловушки и продолжили погоню, в то время как волшебники устанавливали все больше и больше ловушек. Это повторялось и повторялось, отчего начинало казаться, что погоня будет длиться вечно. Однако нельзя было забывать и о таком немаловажном факторе, как усталость. В отличие от воинов Милтара, которые уже успели потратить львиную долю своей маны и выносливости, рыцари были свежими, а потому обладали серьезным преимуществом. Таким образом, некоторое время спустя воины Уильяма были окружены своими врагами. «Ах, нас поймали!» Проигнорировав тихое бормотание Уильяма, генерал Тарбелл вытащил из ножен свой меч. «Вы, решив нанести удар по чести и достоинству Андраса, вы познаете, что такое долгая и мучительная смерть. Мне уже интересно. Смейся, смейся». Империя была сильной. Она могла в одно мгновение оправиться от полученного урона. Вот почему Тарбелл фыркнул и заговорил, окутав свое тело красной аурой. «Крыса, загнанная кошкой в угол, хочет огрызнуться. Знай же, что вам не победить кошку. Сегодня я, Тарбелл, выгравирую это на ваших костях». «Это верно, крысе кошку не победить». КГМ, Тарбеллу показалось, или этот нахальный маг согласился с его словами. Однако Уильям просто продолжал говорить. «Но разве это вы здесь охотники? О чем ты говоришь?» — прямо спросил Тарбеллу. «Это вас поймали, идиоты», — прикрывая рукой расплывшийся в улыбке рот, произнес Уильям. Тарбеллу и остальные рыцари не заметили, как позади них появилась чья-то тень. Холод. Генерал Тарбелл провел на поле боя почти 30 лет, но он впервые испытал подобное чувство ужаса. И дело было не только в том, что враг стоял позади него. Этого было недостаточно, чтобы вызвать озноб. Чувство, которое он ощущал, давило на саму его душу. Этот неизвестный страх трансформировался в животный ужас, заставив рыцарей машинально обернуться назад. В красной мантии, с черными волосами и голубыми глазами, перед ними стоял мужчина, который все еще был очень молод, но в то же время уже и нет. В обычной ситуации они лишь посмеялись бы над таким противником. Однако рыцари Андраса знали его. Этот человек, которого 30 лет назад еще даже не существовало, представлял серьезную угрозу для всей империи. Они никогда не забудут о ране, нанесенной им Андрасу. «Я слышал о тебе», — произнес Тарбелл, Теодор Миллер. «Верно», — холодно ответил Теа. И Тарбелл и остальные рыцари уже поняли, что их смерть неизбежна. Именно этим заканчивалась любая встреча с мастером. Они знали, что не смогут победить человека, который отправил на тот свет нескольких мечей. Вот почему они решили, что перед смертью нанесут своему врагу максимально возможный урон. Переполнявшие их решимости боевой дух заставляли дрожать сам воздух. «За империю!» — прокричал Тарбелл, бросившись вперед вместе со своими рыцарями. «Во славу Андраса!» Аура хлынула вперед, словно обезумевший тайфун. Каждый из них был элитным рыцарем, а потому без Теодора остальным боевым магам пришлось бы несладко. Тем не менее, в этом мире царило правило сильного. Всего один мастер приравнивался к многотысячному войску, И эту абсолютную разницу в мощи нельзя было преодолеть при помощи голых чисел. Таким образом, разъяренные рыцари сражались до самого конца, пока все они не были убиты. В этот день империя Андрас потеряла один форпост, двух генералов, 100 рыцарей и 1000 солдат. С другой стороны, урон Милтара ограничивался всего лишь несколькими незначительными травмами и потраченной магической силой. Таким образом, первая серьезная стычка на Карулских равнинах закончилась победой Милтара, а имя Теодора поднялось на куда более высокий уровень. А через два дня после этого налета, началась жестокая контратака Андраса. Глава 274. Великая война. Часть 1. Дуду. Дуду. Дуду. Где-то за горизонтом раздался глухой звук топота сотен тысяч ног. Это шагало вперед огромное воинство облаченных в сталь солдат. Они были покрыты железом с головы до пят, а их ноги оставляли на твердой земле глубокие следы. Сорняки были раздавлены, а мелкая галька превращалась в труху. Не было ни барабанной дроби, ни боевых кличей. Лишь их разъяренные глаза сияли из-под шлемов, заполняя все перед собой неудержимой силой. Это была армия империи Андрас. Она больше не желала мириться с поражениями, преследующими ее как до, так и после начала войны. Войско было преисполнено волей и жаждой нанести ответный удар. Но что еще ужаснее, вся эта бесконечная армия насчитывала лишь 150 000 воинов, в то время как еще 100 000 оставались в резерве. Стоявший на холме Бенедикт медленно приоткрыл рот, намереваясь прокомментировать это зрелище. Нет, на самом деле он рассмеялся. Уху-ху-ху. Эти имперские идиоты порядком разозлились после того, как их гордость была втоптана в грязь. Что ж, даже я не ожидал такого результата. Все это происходило из-за Теодора. Нанесенный урон был недостаточно серьезным, чтобы изменить ход войны, но, как бы там ни было, теперь счет официально был 1-0 в пользу Милтара. Первоначальная цель Бенедикта была достигнута, но, в качестве побочного результата, эта операция еще и порядком раззадорила противника. Ха-ха-ха, разве это неудачный расчет? Кто бы мог подумать, что 30 человек смогут взять Восточный каньон, посмеиваясь, произнес граф Картер. Ху-ху-ху, да уж, наш герой сыграл определенную роль, так что этот старик тоже должен использовать кое-какую силу. Бенедикт обвел взглядом своих советников, после чего вновь повернулся к приближающейся армии Андраса. Главнокомандующий посерьезнел, а его взгляд, преисполненный достоинства, стал подобающим истинному лидеру. Тотальное противостояние на равнинах. Как правило, в битве посреди чистого поля, лишенного каких-либо препятствий, доминировали маги. Такие атакующие заклинания, как огненный шар, были куда мощнее десятка стрел, а небольшое подразделение боевых магов могло запросто уничтожить сразу 1000 солдат. Даже если один огненный шар можно было просто проигнорировать, то ни один рыцарь не смог бы выжить под ливнем из сотен таких шаров. Даже мастеру меча пришлось бы нелегко. Это очень странный шаг. Здравый смысл подсказывает, что они не смогут победить, но Андрас вне здравого смысла. Советники Бенедикта покивали головами, глядя в сторону передовых вражеских частей, которые уже можно было увидеть невооруженным глазом. Пехота без устали продвигалась вперед, а рыцари, казалось, в любую секунду готовы были броситься на прорыв. Но самым неприятным было наличие огромных двуручных щитов, выкованных из сине-серого материала. Они покрывали собой несколько сотен квадратных метров. Это были титановые щиты, получившие прозвище «Отчаяние магов». Данный неопознанный материал был настоящим врагом Милтара. Башни магии издавна пытались найти его слабые места и обнаружили, что данный металл можно нейтрализовать лишь организованной бомбардировкой магии по меньшей мере 5 го-круга. Этот титан значительно уменьшал огневую мощь магов, предоставляя Андрасу равноправную возможность сражаться с Милтаром на равнинах. В противном случае Север уже давно был бы объединен под знаменем королевства Милтар. Вот почему, глядя на цвет этого металла, волшебники начинали непроизвольно сжимать кулаки. Еще немного и они будут в пределах досягаемости. Однако это не означало, что Милтар был совершенно беззащитен перед титановыми щитами. Вспомнив кровь, пролитую их предками, Бенедикт поднял левую руку. «Для начала проделаем стандартную процедуру. Мы будем использовать тактическую магию, как раз для этого мы и привели сюда трие магическое подразделение. Ударьте суждением эрозии прямиком по самому центру имперской армии». «Так точно». Советники подняли несколько флагов, и приказ был быстро доведен до сведения магов. Начиная с команды Бенедикта, потребовалось всего 14 секунд на то, чтобы она была воплощена в реальность. Единственным королевством, которое могло поддерживать такую высокоскоростную командную систему с более чем 100 тысячами военнослужащих, был Милтар. Вскоре с левой стороны армии Милтара, где находилось 3-е подразделение тактических магов, засияли бледные огни. Фью-у-у, подул ветер. Это было тактическое заклинание, которое искажало воздушные потоки и создавало вихрь силы. 16 магов 5 го круга и 100 магов 4 го круга приступили к делу. Со всеми своими силами, собранными в одном месте, они могли воспроизвести нечто эквивалентное великой магии. Лишь тактических магов можно было по достоинству назвать не просто группой людей, а настоящим боевым подразделением. Шу-у-ух! Суждение эрозии, вихрь, рожденный в небе, внезапно обрушился на землю. Уа-ах! Назад! Нет, в пе! Рука! Моя рука! Войска наступающей имперской армии были сметены, словно опавшие листья, а вся окрестная территория скрылась за густым облаком пыли. Сколько бы магической силы на это ни ушло, последствия данного явления действительно впечатляли. Титановые щиты искривились, а солдаты были разбросаны по земле с переломанными конечностями. Тактическая магия, сопоставимая с заклинаниями 7-го круга, была далеко не той вещью, которую мог сдержать Титан. ХММ. Тем не менее Бенедикт не выглядел довольным, а причиной тому было следующее. Как только шторм прошел, несколько человек вырвались из облака пыли, продолжив движение вперед. Это были рыцари, а также опытные пользователи ауры. Если бы удар суждением эрозии обрушился прямиком на них, они бы уже давно перестали дышать. Однако мощь атаки была компенсирована титаном, а потому тяжело вооруженные рыцари практически не пострадали. А в следующий момент, командир, смотрите, в чем дело, куда смотри, КХМ. Глаза Бенедикта и его советников полезли на лоб. Они видели, как из стройных имперских рядов выкатывается огромная четырехколесная катапульта. Это было тяжелое осадное оружие, скрывавшееся в тылу наступающей армии. Тем не менее, битва вовсе не обладала осадным характером, так зачем же Андрас решил задействовать такое средство? Их противником был Милтар, королевство, способное перехватывать камни прямиком в воздухе. Военное руководство Милтара молчало, потому что попросту не понимала происходящего, и вскоре заряженная катапульта наконец-то произвела залп. Она целилась прямиком туда, где находилось 3-е подразделение тактических магов. Однако, что было куда более неожиданным, снаряд упал на пустырь возле самого подразделения, а потому никаких жертв среди личного состава не было. Буду ММ. На первый взгляд эта атака казалась совершенно бессмысленной. Твою ж, магический круг, связь, она была разорвана. А раз так, магический круг начинает рассеиваться. Не пройдет и минуты, как 3-е подразделение станет просто группой разрозненных людей. Магический круг тактических магов, который чертился в течение целых 4 дней, был уничтожен за считанные секунды. Услышав эту новость, Бенедикт пребывал в полнейшей растерянности, но вскоре понял, что к чему. Катапульта была самой обычной. Проблема заключалась в снаряде. Только не говорите мне, что они стреляют титановыми. Титан являлся металлом, рассеивающим магическую силу, а потому оказывал аналогичное воздействие как в щитообразной форме, так и в форме снаряда для катапульты. Катапульта Андраса ударила по 3-му подразделению, которое после использования суждения эрозии осталось беззащитным. Однако его целью были вовсе не отдельно взятые маги, а сам магический круг, уничтожение которого предотвращало дальнейшее использование крупномасштабной тактической магии.